Эпилог. Новоиспеченный генеральный директор крупнейшей в стране и за рубежом нефтегазовой добывающей и перерабатывающей компании «Тарнефтегаз» находился в офисе с 8 утра. Ночью был дождь. Он слегка прибил пыль и дал отдохнуть от жары. Начало сентября выдалось абсолютно ненормальным, как по количеству свалившихся на голову дел, так и по выкрутасам природы. Но обычная духота, с новой силой, подкрепившись горячим ветром с юга, наступала на город. Баранов любовался из окна городскими пейзажами, любимые его занятия, сидя в любимом кресле за огромным любимым рабочим столом. Поддался, уступил. Придется теперь расплачиваться за трусость, думал про себя Сергей. Булгаков называл трусость самым большим смертным грехом. Но он был мастер. Я же всего лишь бизнесмен. Все это напоминало старый анекдот. Воробей совсем озяб, да так, что камнем рухнул на землю. На счастье, проходила мимо корова и обдала его своим отборным, сразу извините за выражение, дерьмом. Воробушек согрелся, расправил крылышки, зачирикал. Проходила рядом, уже на беду, кошка. Достала беднягу лапой и съела. Три морали всей басни таковы. Не всегда плохо, когда попадаешь в дерьмо. Не всякий тебе друг, кто из дерьма тебя вытащил. И последнее, но самое важное. Попал в дерьмо, так сиди и не чирикай. Ну вот и анекдоты сам себе начал рассказывать. Посмеивался в душе над собой Баранов. «Будет жарко», – произнес он вслух. И, ослабив душивший галстук, расстегнул верхнюю пуговицу на крахмаленной, кипенно-белой сорочке. Нажав кнопку селекторной связи, вызвал секретаршу, вернее, просто обратился с вопросом. «Леночка!» «Да, Сергей Александрович!» – покорно пролепетала она. «Мой подарок Охотниковой уже отправили?» «Сразу после того, как вы просили». «Надеюсь, он дойдет до адресата без каких бы то ни было проволочек?» «Разумеется!» Она глубоко вздохнула, набрав побольше воздуха. «Я лично проследила». «Спасибо огромное! Вы отлично справляетесь с работой!» Она засмущалась и сквозь это наигранное, напускное замешательство ответила. «Не стоит благодарности, Сергей Александрович, мне за это платят». «Но зачем же надо было все портить?» Печально, с обидой в голосе произнес Баранов и отключил связь. На этом, казалось, общение и закончится, но через несколько минут Леночка сама постучала в дверь кабинета. Сергей разрешил войти. «Извините, что побеспокоила», – замялась она в дверях. «Никакого беспокойства вы мне не доставили. Если по делу, то ничего со мной не случится. Пора бы заняться своими прямыми обязанностями», – успокоил Леночку директор. «Я с вашего разрешения отлучусь ненадолго. Нужно захватить кое-какие документы из бухгалтерии, а потом вам на подпись», – проговорила она быстро, почти скороговоркой. «Они там все на свете перепутали, приходится разбираться самой, выполнять чужую работу». «Я буду ждать», – объявил Баранов. Когда она поднималась обратно на второй этаж, услышала какой-то громкий хлопок, долетевший из кабинета генерального директора. И со всех ног кинулась туда, споткнулась и чуть было не рухнула на широких ступенях. Баранов явился в офис очень рано, почти к началу рабочего дня, что для него не характерно, в общем-то. был энергичен и бодр, хотя немного возбужден. Одним словом, никаких признаков подавленного настроения я не заметила», – рассказывала потом сотрудникам милиции секретарша Леночка. «Посторонних в кабинете при мне не было. По крайней мере, я не заметила. Но надо учесть и то, что я отсутствовала на рабочем месте около 10 минут», – добавляла она впоследствии. По возвращении из продуктового магазина часов в 11 утра меня буквально на пороге встретила тетя Мила чуть ли не аплодисментами. «Женечка, иди полюбуйся, что за чудесный подарок прислал тебе какой-то тайный обожатель!» – взволнованно проворковала тетя Мила. Я обнаружила в своей комнате бесконечное количество пышных, просто необъятных букетов бархатных роз. А на стеллажах, до этого пустовавших, о чудо, красовалась вновь воскресшая из пепла коллекция современной видеокультуры. Она даже пополнилась десятком новых свеженьких экземпляров. Догадаться, кто же он, этот неизвестный воздыхатель, было нетрудно, во всяком случае, для меня. А из вечерних новостей я узнала, что генеральный директор компании «Тарнефтегаз» Баранов Сергей Александрович покончил с собой в собственном кабинете в здании фирмы приблизительно в такое-то время. Он застрелился из пистолета системы «Макаров». Страшная моя догадка, к счастью для меня, не подтвердилась. Мой Макаров лежал там, куда я его положила. Я не могла подарить Сергею наградное оружие, поэтому забрала его обратно. «Какой ужас!» – испугалась тетя Мила. «Неужели это тот самый Сережа?» «Тот самый, тетя, тот самый!» После этих слов мой отрешенный взгляд уже не замечал смены кадров на экране. Что творилось у меня в душе, даже передать не могу. С полной ответственностью за свои слова заявляю: я так просто этого не оставлю.